Издалека звали «Даша, Даша». Тогда она села на песок, положила локти на колени и подперла подбородок. Если бы сейчас подошел Телегин, опустился бы рядом, обнял рукой за спину и голосом суровым и тихим спросил: «Моя?» Ответила бы: «Твоя». За бугорком песка пошевелилась серая, лежащая ничком фигура, тело уронив голову. Долго глядела на играющую, точно на забаву детям, лунную дорогу, поднялась и побрела мимо Даши, уныла, как мертвая. И с отчаянно бьющимся сердцем Даша увидела, что это Бессонов. Так начались для Даши эти последние дни старого мира. Их осталось немного. Насыщенных зноем догорающего лета, радостных и беспечных. Но люди, привыкшие думать, что будущий день так же ясен, как вдалеке синеватые очертания гор, даже умные и прозорливые люди не могли ни видеть, ни знать ничего лежащего впереди мгновения их жизни. За мгновением, многоцветным, насыщенным запахом, наполненным биением всех соков жизни, лежал непостижимый мрак. Туда ни на волосок не проникали ни взгляд, ни ощущения, ни мысли, и только, быть может, неясным чувством, какое бывает у зверей перед грозой, воспринимали иные то, что надвигалось. Это чувство было как необъяснимое беспокойство. А в это время на землю опускалось невидимое облако, бешено крутящееся какими-то торжествующими и яростными, и какими-то падающими и изнемогающими очертаниями. И это было отмечено лишь полосой солнечной тени, зачеркнувший с юго-востока на северо-запад всю старую, веселую и грешную жизнь на земле. Бессонов целыми днями валялся у моря, разглядывая лица, женские, смеющиеся, покрытые солнечной пылью загара, и мужские, медно-красные и возбужденные. Он с унынием чувствовал, что сердце его ледяным куском лежит в груди. Глядя на море, думал, что вот оно тысячи лет шумит волнами о берег. И берег был когда-то пуст, и вот он населен людьми, и они умрут, и берег опять опустеет. А море будет все так же набегать на песок. Думая, он морщился, сгребал пальцами раковинки в кучку и засовывал в нее потухшую папироску. Затем шел купаться. Затем лениво обедал. Затем уходил спать. Вчера неподалеку от него быстро села в песок какая-то девушка и долго глядела на лунный свет. От нее слабо пахло фиалками. По оцепеневшему мозгу прошло воспоминание. Бессонов заворочился, подумал: «Ну нет, на этот крючок не зацепишь. К черту спать!» Поднялся и побрел в гостиницу. Даша после этой встречи струсила. Ей казалось, что петербургская жизнь, все эти воробьиные ночи, отошла навсегда, и Бессонов, непонятно чем, занозивший ее воображение, забыт. Но от одного взгляда, от этой минутки, когда он черным силуэтом прошел перед светом месяца, мне все поднялось с новой силой. И не в виде смутных и неясных переживаний. А теперь было точное желание, горячее, как полуденный жар. Она жаждала почувствовать этого человека. Не любить, не мучиться, не раздумывать, а только ощутить. Сидя в залитой лунным светом белой комнате на белой постели, она повторяла слабым голосом: «Ах, Боже мой! Ах, Боже мой, что же это такое?» В 7:00 утра Даша пошла на берег, разделась, вошла по колено в воду и загляделась. Море было выцветшее, бледно-голубое, и только кое-где вдалеке тронутое матовой рябью. Вода не спеша всходила то выше колен, то опускалась ниже. Даша протянула руки, упала на эту небесную прохладу и поплыла. Потом освеженная и вся соленая закуталась в мохнатый халат и легла на песок уже тепловатый. «Люблю одного Ивана Ильича», — думала она, лежа щекой на локте, пахнущим свежестью. «Люблю Ивана Ильича. С ним чисто, свежо, радостно. Слава Богу, что люблю Ивана Ильича. Выйду за него замуж». Она закрыла глаза и заснула, чувствуя, как рядом, набегая, будто дышит вода в лад с ее дыханием. Этот сон был сладок. Она, не переставая, чувствовала, как ее телу тепло и легко лежать на песке. И во сне она ужасно любила себя. На закате, когда солнце сплющенным шаром опускалось в оранжевое безоблачное зарево, Даша встретила Бессонова, сидевшего на камне у тропинки, вьющейся через плоское полынное поле. Даша забрела сюда, гуляя, и сейчас, увидев Бессонова, остановилась, хотела повернуть, побежать. Но давешняя легкость опять исчезла, и ноги, отяжелев, точно приросли, и она из-под лобья глядела, как он подходил, почти неудивленный встречей, как снял соломенную шляпу и поклонился по-монашески, смиренным наклонением. «Вчера я не ошибся, Дарья Дмитриевна. Это вы были на берегу?» «Да, я». Он помолчал, опустив глаза, потом взглянул мимо Даши в глубину степи. «На этом поле во время заката чувствуешь себя, как в пустыне. Сюда редко кто забредет. Кругом полынь, камни. И в сумерки представляется, что на земле никого уже не осталось». Бессонов засмеялся, медленно открыв белые зубы. Даша глядела на него, как дикая птица. Потом она пошла рядом с ним по тропинке. С боков и по всему полю росли высокие, горько пахнувшие кустики полыни. От каждого ложилась на сухую землю еще не яркая лунная тень. Над головами вверх и вниз, неровно и трепеща, летали две мыши, ясно видимые в полосе заката. «Соблазны, соблазны. Никуда от них не скроешься», — проговорил Бессонов. «Прещают, заманивают. И снова попадаешь в обман. Смотрите, до чего лукаво подстроено», — он показал палкой на невысоко висящий шар луны. «Всю ночь будет ткать сети, тропинка прикинется ручьем, каждый кустик населенным, даже труп покажется красивым и женское лицо таинственным. А может быть, действительно так и нужно? Вся мудрость в этом обмане. Какая вы счастливая, Дарья Дмитриевна! Какая вы счастливая!» «Почему же это обман?» по-моему, совсем не обман. Просто светит луна, сказала Даша упрямо. Ну, конечно, Дарья Дмитриевна, конечно. Будьте как дети. Обман в том, что я не верю ничему этому. Но будьте так же, как змеи. А как это соединить? Что нужно для этого? Говорят, соединяет любовь. А вы как думаете? Не знаю. Ничего не думаю. Из каких она приходит пространств? Как ее заманить? Каким словом заклясть? Лечь в пыли и взывать: «О, Господи, пошли на меня любовь?» Он негромко засмеялся, показав зубы. «Я дальше не пойду», — сказала Даша. «Я хочу к морю». Они повернулись и шли теперь по полыни к песчаной возвышенности. Неожиданно Бессонов сказал мягким, осторожным голосом: «Я до последнего слова помню все, что вы говорили тогда у меня в Петербурге. Я вас спугнул». Даша, глядя перед собой, шла очень быстро. «Тогда меня потрясло одно ощущение. Не ваша особенная красота, нет. Меня поразила, пронзила всего непередаваемая музыка вашего голоса. Я глядел тогда на вас и думал: здесь мое спасение — отдать сердце вам, стать нищим, смиренным, растаять в вашем свете. А может быть, взять ваше сердце, стать бесконечно богатым. Подумайте, Дарья Дмитриевна, вот вы пришли, и я должен отгадать загадку». Даша, опередив его, взбежала на песчаную дюну. Широкая лунная дорога, переливаясь, как чешуя в тяжелой громаде воды, обрывалась на краю моря длинной и ясной полосой, и там, над этим светом, стояло темное сияние. У Даши так билось сердце, что пришлось закрыть глаза. «Господи, спаси меня от него», — подумала она. Бессонов несколько раз вонзил палку в песок. «Только уж нужно решаться, Дарья Дмитриевна. Кто-то должен сгореть на этом огне. Вы ли? Я ли? Подумайте. Ответьте». «Не понимаю», — отрывисто сказала Даша. «Когда вы станете нищей, опустошенной, сожженной, тогда только настанет для вас настоящая жизнь. Дарья Дмитриевна, без этого лунного света соблазна на 3 копейки. Будет мудрость. И всего только и нужно для этого развязать девичий поясок». Бессонов ледяной рукой взял Дашину руку и заглянул ей в глаза. Даша только и могла, что медленно зажмурилась. Через несколько долгих молчаливых минут он сказал: «Впрочем, пойдемте лучше по домам спать. Поговорили, обсудили вопрос со всех сторон, да и час поздний». Он довел Дашу до гостиницы, простился учтиво, сдвинул шляпу на затылок и пошел вдоль воды, вглядываясь в неясные фигуры гуляющих. Внезапно остановился, повернул и подошел к высокой женщине, стоящей неподвижно, закутавшись в белую шаль. Бессонов перекинул трость через плечо, взялся за ее концы и сказал: «Нина, здравствуй». «Здравствуй. Ты что делаешь одна на берегу?» «Стою». «Почему ты одна?» «Одна? Потому что одна», — ответила Чародеева тихо и сердито. «Неужели все еще сердишься?» «Нет, голубчик. Давно успокоилась. Не нападем ко мне?» Тогда она, откинув голову, молчала долго. Потом дрогнувшим неясным голосом ответила: «С ума ты сошел? А ты разве этого не знала?» Он взял ее под руку, но она резко выдернула ее и пошла медленно рядом с ним вдоль лунных отсветов, скользящих по масляно-черной воде вслед их шагам. На утро Дашу разбудил Николай Иванович, осторожно постучав в дверь. «Данюша, вставай, голубчик, идем кофе пить». Даша спустила с кровати ноги и посмотрела на чулки и туфельки. Все в серой пыли. Что-то случилось. Или опять приснился тот омерзительный сон? Нет, нет. Было гораздо хуже, не сон. Даша кое-как оделась и побежала купаться. Но вода утомила ее, и солнце разожгло. Сидя под мохнатым халатом, обхватив голые коленки, она подумала, что здесь ничего хорошего случиться не может. И неумна, и трусиха, и бездельница. Воображение преувеличенное. Сама не знаю, чего хочу. Утром одно, вечером другое. Как раз тот тип, какой я ненавижу. Склонив голову, Даша глядела на море, и даже слезы навернулись у нее. Так было смутно и грустно. Подумаешь, великое сокровище берегу. Кому оно нужно? Ни одному человеку на свете. Никого по-настоящему не люблю. И выходит, он прав. Лучше уж сжечь все, сгореть и стать трезвым человеком. Он позвал. И пойти к нему нынче же вечером и... Ох, нет. Даша опустила лицо на колени. Так стало жарко. И было ясно, что дальше жить этой двойной жизнью нельзя. Должно прийти, наконец, освобождение от невыносимого дольше девичества. Или уж пусть будет беда. Так, сидя в унынии, она раздумывала. Предположим, уеду отсюда, к отцу, в пыль, к мухам. Дождусь осени. Начнутся занятия. Стану работать по 12 часов в сутки. Высохну, стану уродом. Наизусть выучу международное право. Буду носить бумазейные юбки, уважаемая юрист-девица Булавина. Конечно, выход очень почтенный. Даша стряхнула прилипший к коже песок и пошла в дом. Николай Иванович лежал на террасе в шелковой пижаме и читал запрещенный роман Анатоля Франца. Даша села к нему на ручку качалки и, покачивая туфелькой, сказала раздумчиво: «Вот мы с тобой хотели поговорить насчет Кати». «Да-да». «Видишь ли, Николай, женская жизнь вообще очень трудная. Тут в 19-то лет не знаешь, что с собой делать. В твои годы, Данюша, надо жить вовсю, не раздумывая. Много будешь думать, останешься на бабах. Смотрю на тебя, ужасно ты хороша». «Так и знала. Николай, с тобой бесполезно разговаривать. Всегда скажешь не то, что нужно, и бестактно. От этого-то и Катя от тебя ушла». Николай Иванович засмеялся, положил роман Анатолия Франца на живот и закинул за голову толстые руки. «Начнутся дожди, и птичка сама прилетит в дом. А помнишь, как она перышки чистила? Я Катюшу, несмотря ни на что, очень люблю. Ну что же, мы квиты». «Ах, ты вот как теперь разговариваешь. А вот я на месте Кати точно так же бы поступила с тобой». И она сердито отошла к перилам балкона. «Станешь постарше и увидишь, что слишком серьезно относиться к житейским невзгодам вредно и неумно», — проговорил Николай Иванович.